Глава 38. Элизабет в очередной раз открыла глаза и обнаружила, что сидит в кресле в той самой комнате, где, кажется, целую вечность назад ее похититель пытался строить из себя несчастного благородного влюбленного. Сам Кроуби тоже обнаружился здесь же, хотя его-то Лиз с удовольствием никогда в жизни больше бы не видела. Сидел в кресле напротив, задумчиво полировал ногти и рассматривал девушку из-под упавших на лоб белокурых волос с каким-то странным интересом, как ученый неведомую раньше букашку. «Ты очень похожа на мать, и не только внешне, такая же самоотверженная дура. Она ведь могла остаться в живых и добровольно уйти со мной, чтобы вырастить тебя в покое и неге, с детства приучить к мысли, что я твой будущий избранник, и порадоваться тому, что я смог бы сделать тебя счастливой». Он говорил задумчиво, спокойно так и доброжелательно, словно не ужас рассказывал, а детскую сказку, и ласково при этом улыбался. Но нет, вцепилась в Брэдфорда, отказалась даже разговаривать, а потом вообще бросилась под пробойный портал, чтобы сбить меня со следа и дать время твоей няньке тебя утащить. Неудивительно, что ее размазало по всем измерениям в кровавую кашу. Но идиотка все же умудрилась на много лет испортить все мои планы. Лиз затаила дыхание. Что он несет? Мать? Размазала по измерениям? Дала возможность няньке утащить? Но... Перед глазами встало доброе круглое лицо Джейн в ранних морщинках. И Лизбет всегда огорчалась, что не похожа на маму, а та смеялась и говорила, что радоваться надо своей красоте. И при этом прятала эту красоту под маскировкой. Значит, от него прятала? Вот от этого блондина с глазами сказочного сильфа? Лиз бросила на Кроуби взгляд из-под ресниц и невольно содрогнулась. Как она вообще могла посчитать его красивым? Сейчас он казался девушке по-настоящему страшным. И мраморное совершенство лица только прибавляло этому облику какого-то потустороннего ужаса. Впрочем, это все пустое. Теперь пришла очередь выбирать тебе. И я надеюсь, ума у тебя побольше, чем у матери. Решай. Все с тем же спокойствием в голосе произнес Кроуби. Либо я возьму тебя силой, в надежде, что ты тоже родишь исток, хотя это и редкость. Если не получится с твоей дочерью, может быть, повезет с твоей внучкой? Я готов подождать. Судя по его глазам, он действительно считал, что делает Лиз большое одолжение, предлагая варианты. Я сам воспитаю твоих потомков так, как мне надо, а от тебя избавлюсь сразу после родов. Блондин склонил голову к плечу и очаровательно улыбнулся. Либо ты выбросишь из головы своего мальчишку и примешь меня как своего избранника. Лиз замерла в кресле, окаменела. «Исток». Он сказал «исток»? Девушка зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Так вот в чем дело. Вот в чем заключается то проклятие, что гнало по свету ее и маму. Или не маму. Вот что убило родителей. Она — проклятый демонов исток. И этот мраморный идол именно за этим преследовал ее семью. Теперь похитил саму Лиз. А Ярвуд? Получается, он знал? Ну, конечно. Конечно. Это его внезапная женитьба, его нетерпение. Он даже с роднёй пошёл на конфликт, только бы заполучить такое сокровище. Сокровище, которое было у Элизабет, но для неё самой оказалось полностью бесполезно. И даже наоборот, опасно. Как же больно. А ведь ей уже начало казаться, что Яр оттаивает понемногу, что он не такой бесчувственный кобель, что он увидел саму Лис, и что-то она в нём задела. Потому и священника притащил бегом-бегом, женился и застолбил территорию от соперников. Потому ревновал и старался никого не подпускать. Сама Лис и её обаяние совершенно ни при чём. «Что-то ты не о том задумалась, моя дорогая». Кроуби встал со своего кресла и приблизился к Элизабет, протянул руку и ласково погладил её по щеке. От этой ласки у девушки по спине побежали мурашки, и она невольно отшатнулась, хотя старалась держать себя в руках и не показывать страха и отвращения. Но известие о том, что она — исток, и понимание природы заинтересованности Ярвуда в ней слишком выбили из колеи. «Ну-ну», — улыбка блондина стала кривоватой. «Только не вздумай закатывать истерику. И не жди, что тебя спасёт твой малолетний идиот. Во-первых, я умею прятать следы. А во-вторых, если подумать, чем он лучше меня? Я, по крайней мере, говорю тебе правду, а не строю из себя влюблённого мужа». Лис стиснула зубы и постаралась дышать ровно, а также незаметно оглядеться по сторонам. Магическое поле вокруг она прощупала первым делом, как очнулась. Это было чисто инстинктивное действие, вбитое годами практики. Глухо. Все потоки заблокированы. А ещё присутствует странная внешняя аномалия. Портал не открыть. «Портал отсюда могу открыть только я». Видимо, Кроуби прочёл мысли Лис на её лице. «Так что можешь даже не пытаться, только зря выжжешь себе магические каналы. Я слишком долго тебя искал, чтобы теперь допустить малейшую возможность побега. И на отца тоже можешь не надеяться. Он в прошлый раз не сумел вас с матерью защитить. И теперь не сможет». У Элизабет в очередной раз перехватило дыхание. «Отец? Отец? Он жив?» «Он даже не сумел найти тебя раньше, чем это сделал я, хотя искал все эти годы», — с некоторым самодовольством заметил Кроуби. «На его счастье. Иначе пришлось бы доделать то, что не было завершено в прошлый раз, и убить его». Лис казалось, что земля ушла из-под ног, а её саму закинуло в какой-то стихийный аномальный портал и теперь несёт между измерениями, вращая и кидая из стороны в сторону, как смятый бумажный шарик. Дыхание перехватывало, голова кружилась, и единственным якорем в реальности остались холодные пальцы похитителя, всё ещё касавшиеся её щеки. У девушки даже не осталось сил отстраниться. И это, кажется, понравилось блондину. Его улыбка стала такой же самодовольной, как последняя фраза. Кроуби скользнул кончиками пальцев по скуле девушки, погладил мочку уха и спустился к шее. «Кажется, ты всё же достаточно умная девочка. И если...» Договорить он не успел. Откуда-то слева, из-за красивой шёлковой драпировки, как оказалось, висевшей не на стене, а в проходе между комнатами, послышался довольно громкий и резкий звон. Блондин вскинулся, бросил на Лис непонятный такой взгляд и быстро ушел за драпировку. «Что?» — донесся его приглушенный голос. «Как нашли? Живую? Демоны бездны!» И лорд-блондин выругался совсем уж непотребно. «Ладно, я это решу. Решу, я сказал. А ты заткнись и сделай вид, что мы не знакомы». Лис не успела даже обрадоваться тому, что Едвига выжила и спасена. Кроуби стремительно вылетел из-за занавески и резким пасом открыл портал прямо за спинкой кресла, толкнув в него девушку вместе с мебелью. Последнее, что услышала Элизабет, было: «Сиди смирно и не вздумай спускаться, если хочешь выжить. Я приду за тобой через пару дней».